Глава 5. Когда арфа под руками капитана вновь запела, и музыка раскатилась по всему воздушному судну, дирижабль резко пошел на снижение. У Сотникова заложило уши, руки, ноги сделались ватными, под ложечкой возникла колючая пустота. «Держись, амиго!» — крикнул Эльгара. «Над хребтом висит циклон, нам придется пробивать облачность». Сам капитан пошире расставил ноги, и арфа зазвучала по-новому. Резкие и низкие аккорды вплелись в общий поток звуков, ритмично повторяясь, как гитарные рифы в какой-нибудь композиции стиля хэви-метал. У Сотникова желудок опять подкатил к горлу, в ушах зазвенело. Отступившее было похмелье навалилось с новой силой. В этот момент тонкий пронзительный свист покрыл собой все прочие звуки. «Проклятие!» — закричал Альгара. «Грифон!» «Что?» — не понял Сотников, борясь с приступами дурноты. «Иди сюда!» Капитан обернулся, глаза у него были совершенно бешеные. «Быстрее!» Олег бросился к арфе. «Смотри!» Эльгар ткнул в третью сверху полоску. «По моей команде будешь дергать ее пальцем вот здесь, почти посередине, понял?» «Кажется, да. А что случилось?» — пролепетал Олег, испуганно вертя головой. За окнами рубки висела мгла, по стеклам косы бежали, догоняя друг друга дождевые капли. «Грифон вырвался!» Эльгар повернулся и ринулся прочь с подиума. Пол и плаща капитана взметнулись, словно крылья. Грифон, стараясь протолкнуть в себя, вставший в горле комок, прошептал сухими губами Сотников. «А единорогов тут нет, случайно?» Оглянувшись, он увидел, как Эльгары что-то делают у крайнего стеклянного цилиндра. Раздался щелчок, и капитан перешел к следующему. Снова щелчок. «Струна!» — прорычал гигант, не глядя на Олега. Сотников спохватился, торопливо ударил пальцем по натянутой полоске металла. Арфа отозвалась тягучим звоном, быстро перешедшим в гудение. Пол рубки под ногами Олега накренился. «На палец левее и резче! Резче, амиго!» — заорал Эльгара. Он был уже в самом конце ряда цилиндров. Обмерев от осознания ответственности, он только сейчас понял, что на кончиках его пальцев, скорее всего, и его собственная жизнь, и жизнь этого непонятного и страшного человека, мечущегося по рубке. Сотников дернул пальцем, заставляя струну запеть на другой лад, сильно и мощно. «Белиссимо, амиго!» — немедленно откликнулся капитан. «А сейчас залп!» Оглушительный треск покрыл все прочие звуки. Дирижабль бросила влево и вниз, словно он был воздушным шариком, попавшим в мощный порыв ветра. Белесую муть за окнами рубки озарила вспышка такой силы, что Сотников на мгновение ослеп, а когда зрение вернулось, вначале увидел перед собой только темные пятна. Сияющий ангел явно потерял управление. Он, косо завалившись на нос, падал и падал стремительно. Потоки воздуха уже согнали со стекол всю воду. Олег вцепился в стальную раму арфы, изо всех сил стараясь удержаться на ногах. «Прочь!» — раздался над духом медвежий рык Эльгара. Одной рукой отшвырнув Сотникова, другой капитан ударил по струнам. В рубке зазвучал дикий хорал, симфония сумасшедшего композитора, и падение дирижабля замедлилось. Олег, лежа в углу у окна, нянчил ушибленный при падении локоть. Он почему-то ни о чем не думал и ничего не чувствовал. Минуту спустя сияющий ангел выровнялся, и его затрясло, как самолет перед посадкой. Лицо Эльгара, до того напряженное и злое, разгладилось. На нем появилось выражение удовлетворения. «А грифон он что, реальный?» — спросил Олег. «С крыльями, с клювом?» «Грифон — это облако горючего газа, выброшенное из недр центрума», — процедил Эльгара. «Там, на огромных глубинах, до сих пор идут процессы разложения углеводородов. Если дирижабль попадет в такое облако, то мы сразу погибнем, там нечем дышать». «Вы его взорвали?» — догадался Олег. «Поджег из разрядника. Газ взорвался, образовался вакуум. И нас потащило вниз». Слава Пресвятой Деве, удалось увести ангел в сторону, и сейчас мы идем через облака. Через пару минут ты увидишь долину шепота. Тряска закончилась неожиданно. Музыка изменилась, стала тише и потекла плавно, размеренно. Сквозь муть за стеклами проступили очертания горных вершин, острых, как выросты на спине сказочного дракона. Олег поднялся на ноги, бросил взгляд на Эльгара. Капитан скалил зубы. Мгновение спустя сияющий ангел вывалился из туч и полетел над огромной котловиной, обрамленной со всех сторон исполинскими горами. Котловина была полна тумана и напоминала котел, в котором готовилось адское варево. Многочисленные дымы поднимались из тумана, уходя в облака, словно колонны. «Вот мы и дома, амиго», — сказал Эльгара, извлекая из арфы новые звуки. Олег приник к окну и увидел впереди на плече одной из гор высокий утес, похожий на башню, с круглой каменной площадкой наверху. Площадка была явно искусственного происхождения. По ее краям высились какие-то решетчатые фермы или мачты, украшенные бело-красными флагами. «Орлиное гнездо?» — спросил Олег. «Оно!» — с гордостью подтвердил Эльгара. «Сейчас пристыкуемся, и все, амиго, твое путешествие закончится». Стыковка огромного дирижабля с причальными мачтами прошла как по нотам. Эльгара опустил свое воздушное судно на уровень посадочной площадки и точно завел его между изогнутыми конструкциями. Звучно щелкнули фиксаторы, освещение внутри кабины дирижабля мигнуло пару раз и погасло. «Прошу, амиго». Капитан увлек Олега за собой и подвел к двери, которая словно бы сама собой распахнулась. На пороге стоял инопланетянин. Олег невольно отступил на шаг назад, во рту от волнения сделалось сухо. Инопланетянин стоял в паре метров от него, тараща большие глаза блюдца. Он был невысоким, метр с небольшим, весь покрытый серовато-бурой шерстью, и имел типично гуманоидное лицо, что-то среднее между обезьяной и енотом. Конечно, можно было подумать, что это какой-то местный зверь, но то, как он двигался, как держался маленькой ручкой с черными пальцами за скобу двери, как смотрел, не оставляло сомнений, перед Сотниковым было разумное существо, инопланетянин, чужой, настоящий. «Здрасте», — прошептал Олег и не нашел ничего лучшего, как поклониться. Эльгара захохотал. Он вообще смеялся с удовольствием, часто и громко, как бы немного на публику. «Амиго, это просто мартыш. У меня их с десяток, помогают по дому. Это вот Кристобаль, привратник. Эй, Криста, как дела в Орлином гнезде?» «Дела?» — мяукающим голосом произнес инопланетянин-мартыш. «Дела. Хорошо. Тихо. Петь. Не петь». «Ну и отлично», — посерьезнев кивнул Эльгара, разгладил усы и хлопнул Олега по плечу. «Идем, амиго. Сегодня ты мой гость». Шагая следом за мартышом и хозяином по металлическому переходу, Олег украдкой пару раз ущипнул себя. Он никак не мог поверить, что все это происходит с ним на самом деле. Боль от щипков была, но ощущение реальности не возникло. Металл стен и пола сменился полированным желтоватым камнем. Спустившись вниз, на два лестничных пролета, освещенных необычными мерцающими светильниками из зеленоватого стекла, они оказались на круглой площадке. Мартыш Кристобаль ловко отпер массивную стальную дверь, украшенную причудливым гербом, где непонятные руноподобные знаки сплелись с изображениями шестерней, молотов и циркулей. Олег видел что-то подобное на выставке «Символика и искусство масонов». «Ну вот мы и дома», — объявил Эльгара, перешагивая высокий порог, больше похожий на корабельный комингс. Сотников следом за ним вошел в большой холл с высоким сводчатым потолком, Судя по всему, жилище Эльгара было вырублено прямо внутри утеса. Олега, как художника, сразу привлекли несколько темных гравюр в тяжелых металлических рамах, висевшие на каменных стенах. Это были портреты пожилых мужчин, облаченных в мантии и круглые шапочки. Непременными атрибутами портретов были разнообразные инструменты, лабораторные колбы, книги и свитки. В холле стояло несколько кожаных кресел, за узкими окнами виднелись заснеженные вершины гор. «Располагайся», — широким жестом Эльгара указал на кресло, подмигнул Мартышу. «Кристобаль, позови Мушкетона». Мартыш мяукнул что-то и заковылял к одной из дверей в дальней части холла. Олег, усевшись в заскрипевшее кресло, проводил его задумчивым взглядом. Если все произошедшее он мог хоть как-то объяснить, исходя из тех знаний, что имел благодаря школе и каналу Discovery, то Мартыши не укладывались ни в одну из возникших в похмельном мозгу Сотникова гипотез. Они были галлюцинацией, плодом воображения, химерой, порожденной больной фантазией сумасшедшего, но никак не реальностью. Видимо, вид у Олега был настолько ошалелый, что Эльгара, посмеиваясь, сказал: «Омега, я очень тебе советую расслабиться. Принимай действительность такой, какая она есть на самом деле, и все. Поверь, все, что ты видишь, так же реально, как твоя привычная жизнь. Тебя же не удивляет английский мраморный док, приносящий хозяину тапочки, а мартыши, согласись, выглядят гораздо менее экстравагантно». «Да черт возьми, гораздо менее!» Он опять расхохотался, и Олег, глядя на своего нового знакомого, тоже робко улыбнулся, но тут в холле появился Мушкетон с подносом, на котором стояли два высоких серебряных бокала, или, скорее, кубка, и Сотникову опять стало не до смеха. Всякий раз, когда он смотрел в большие карие глаза мартышей, его охватывала невольная дрожь. «Выпьем, амиго!» — рявкнул Эльгара, подхватывая кубок. «Это чудесное вино приготовлено из особого красного винограда, растущего на южных склонах Цацкого хребта. Его выдерживали в бочках из мраморного дуба в течение 40 лет. Твое здоровье и хранит тебя Пресвятая Дева!» Сотникову ничего не оставалось, как взять кубок, чокнуться с капитаном и кивнуть. Вино было хорошим, терпким, пряным, насыщенным фруктовыми ароматами, густым и жгучим. Наверное, именно такое вино пили Грей и Ассоль на палубе «Секрета», стоя под алыми парусами. Олег даже пожалел, что пробовать этот напиток ему приходится в столь необычных обстоятельствах, когда организм терзает похмелье, а голова разрывается от боли и впечатлений. «Сейчас тебе станет лучше, амиго», — оскалил в улыбке почерневшие от вина зубы Эльгара. Он был прав. По телу Сотникова разошлась волна тепла, исчезла дрожь, и пропало ощущение опасности, возникшее еще утром. «В теле такая приятная гибкость образовалась», — вспомнил он фразу из какого-то мультфильма и улыбнулся капитану. «Вы, наверное, очень богатый человек?» «О, да», — довольно кивнул Эльгара и важно отпил из кубка. «Я, пожалуй, один из самых богатых людей здесь. Может быть, у меня не так много денег, но я живу так, как хочу, и имею все, что хочу. Соу дель ама дель мунда, амиго. Я повелитель этого мира, а причина всему — мой радианте ангел. С ним я неуязвим. С ним я ни от кого не завишу. Твое здоровье, амиго!» Сотников допил вино и, прищурившись, разглядывал большую люстру из цветного стекла и белого металла, висящую под самым потолком. Потом его взгляд упал на настенные часы. Эта явно старинная вещь была настоящим произведением искусства. Бронзовый корпус, украшенный изображениями животных и растений, заключал в себе 3 чуть выпуклых циферблата разного размера, расположенных один за другим на общей оси. Стрелка у часов была одна единственная, закрепленная неподвижно, а вот циферблаты двигались. Первый показывал часы, второй, выступающий из-за него, минуты, а самый большой — секунды. Олег обратил внимание, что на самом краю секундного диска помещены крохотные фигурки бегущих собачек. Внизу солидно покачивался шарообразный маятник, похожий на ньютоново яблоко. «Дизайн прикольный», — подумал Олег. «Надо запомнить. Двигаются не стрелки, а круги с цифрами. Класс! И стиль у часов интересный, как будто барокко пополам с модерном. Эклектика? Елки!» Ему стало хорошо и спокойно. Мысли перестали скакать горошинами внутри барабана, потекли, как вода, плавно, размеренно. «Наверное, все гораздо проще, чем мне показалось в первый момент», — подумал он. «Скорее всего, ничего удивительного и фантастического не случилось. Мы все же живем в 21 веке. Наука шагнула далеко вперед. Читал же я где-то в интернете, что ученые, в Австралии, кажется, сумели осуществить перенос материи на расстояние. Видимо, и я стал жертвой такого эксперимента и очутился... Где? В пустыне, вроде бы. Где у нас в Европе есть пустыня? В Испании, кажется? Ну да, точно, в Испании. Не зря же этот усатый шланг говорит по-испански. А потом мы перелетели в Норвегию, скорее всего. Скалы, гейзеры, туманы. Это наверняка Норвегия. Вот все и объяснилось, хотя... Дирижабль? Я ни разу не слышал о таких. Из глубин мыслительного процесса глубоководными рябинами стали всплывать вопросы. Их становилось все больше, они толкались в голове, как в садке, шевеля плавниками и разевая губастые рты. Олег не выдержал и принялся выпускать рыб на волю. «А что это за технологии? Почему ваш дирижабль сверкает на солнце? А зачем это музыка? Странное направление, я такое раньше не слышал». «Калла, амиго! Остановись!» — засмеялся Эльгара. «Ты хочешь знать слишком много и сразу». Сотников воспринял это как руководство к действию и сформулировал первый вопрос. «Почему в вашем дирижабле нет пульта управления? Ну, приборной панели?» «Потому что она не нужна». Явно забавляясь, ответил Эльгара. «А тогда как? И что это вообще за арфа там была вместо штурвала?» «О, амиго, я вижу, ты начинаешь возвращаться к жизни», — засмеялся Эльгара, обнажив крупные зубы. «Соображаешь, именно так арфа и есть пульт управления. А все остальное делает резонанс». «Что делает?» «Иди за мной», — приказал Эльгара, прихватил с полки масляный фонарь и двинулся к неприметной двери в стене. Отперев ее, он согнулся и начал спускаться по узкой винтовой лестнице. Олегу ничего не оставалось, как последовать за хозяином, вырубленного в скале жилища. Вскоре они очутились в длинной комнате, скорее даже коридоре с низким потолком. Эльгара поднял фонарь повыше, и Олег увидел у стены полоску металла косо, подвешенную на трех тонких тросиках. Полоска уходила в самый конец комнаты, где виднелся в полумраке какой-то механизм с большим колесом. «Это насос, он качает воду наверх, из-под горного источника», — сказал Эльгара. «А работает он так». Капитан щелкнул ногтем по узкому концу металлической полосы, послышался тонкий звон, быстро перешедший в заунывное гудение. Металл завибрировал, по блестящей поверхности заскользили световые блики. Олег присмотрелся и увидел, что колебания щелчка Эльгара распространяются по полосе, постепенно увеличиваясь в амплитуде. Через секунду полоса уже извивалась, словно змея, а ее дальний конец начал совершать колебательные движения. Гудение сменилось басовитым воем, как будто какой-то музыкант-фольклорист играл на гигантской двуручной пиле. Прикрепленный к концу полосы рычаг пришел в движение. Шатун сдвинул с места колесо. Оно провернулось раз, другой и начало вращаться, поблескивая толстыми спицами. Послышался влажный вздох и шум льющейся воды. «Одного щелчка достаточно, чтобы накачать 20 литров», — пояснил Эльгара. 10 щелчков обеспечивают наше жилище водой на целый день». «Ничего себе», — растерянно сказал Олег, глядя на удивительное устройство. Впрочем, оно больше всего напоминало не механизм, а некий арт-объект, нечто подобное, но не имевшее никакого практического применения. Сотников видел на инсталляции голландского художника Тео Янсена, автора кинетических скульптур. «Этот насос создал Эрре Ос, великий механик и математик», — с благоговением в голосе произнес Эльгара. «Это его первое творение, первый успешный эксперимент, подтверждающий теорию резонансной механики». «А он где?» «Умер», — коротко ответил капитан. «Умер на моих руках в этом самом доме 12 лет назад». Олег хотел спросить о том, что еще создал Эрре Ос, но капитан продолжил. «Он умер от старости. Ему было больше 100 лет. Сам он говорил, что еще помнил то время, когда мир был нормальным, благополучным и счастливым». «Это он построил дирижабль?» — вернул вопрос Сотников. «И дирижабль, и этот дом, и все, что ты в нем видишь», — печально ответил Эльгара. «Я был его учеником и помощником». «А как вы вообще сюда попали? И как я сюда попал?» «Это долгий разговор». Капитан натянул перчатки. «Пойдем, Омега, у нас еще куча дел. Про систему управления сияющим ангелом я расскажу тебе как-нибудь потом. Собственно, главное, ты видел, все построено на резонансе и колебаниях. Это как с пустой тыквой, поставленной на камень. Ее можно сбить камнем, а можно кнутом, который загнется так, как тебе нужно, и ударить своим кончиком туда, куда нужно. Не понял?» Олег покачал головой. «Ладно», — с досадой бросил Эльгара, — «поймешь потом». Они вернулись обратно в холл. Олег рухнул в кресло. Все же, несмотря на вино, чувствовал он себя откровенно неважно. Эльгара остановился у узкого окна, заложил руки за спину и, не поворачиваясь, произнес. «Ты попал сюда через портал. Ты проводник Омега, и, судя по величине портала, весьма сильный». «Значит, эта технология перемещения называется портал», — подумал Олег. «Интересно, небось весь мир уже давно пользуется, а мы живем в России, как обычно, ни хрена не знаем». «То есть я могу попасть, куда захочу?» На всякий случай уточнил он. «Нет», — покачал головой Эльгара, продолжая смотреть в окно. «У каждого проводника есть свои локации, связанные между собой. Если ты откроешь портал в Варшаве, то попадешь в окрестности Антел, а если в Киеве, то в Ихтыбах. Это закон, как закон Ома, Омега. Кстати, меня очень интересуют твои возможности проводника». «Но если я правильно понял, проводники могут открывать порталы только в определенных местах. Зачем же вы привезли меня сюда?» — удивился Олег. — Я же выпал из Москвы там, в пустыне. — Не в пустыне, а на сухих пустошах, — назидательным тоном поправил его Эльгара. — Какая разница? — нетерпеливо воскликнул Олег. — Зачем вы увезли меня? — Во-первых, долина шепота — уникальное место. Немного помедлив, словно оценивая, стоит ли разглашать такую важную информацию, произнес Эльгара. «Отсюда можно открывать порталы куда угодно. Это как бы транспортный узел, Омега. Если бы не горы и не грифоны, проводники со всего центрума шли бы сюда, как паломники. Но попасть в долину можно только по воздуху и только с помощью сияющего ангела. Остальные летательные аппараты не имеют возможности перевалить через хребты. Это местный полюс недоступности, Омега, так что считай, что тебе невероятно повезло. А теперь хватит пустых разговоров, пора приступать. Для начала подробно расскажи мне, что предшествовало открытию портала». Олег вспомнил целлюлитную лику, смятое белье на постели, лужу рвоты на полу, головную боль и искривился – Вспоминать все это не хотелось категорически. «Ну?» — нахмурился Эльгарра. Олег вздохнул и начал говорить. Капитан хохотал минут пять, хлопал в ладоши, бил себя по коленям и даже пару раз икнул, пуча черные глаза. История с прекрасной незнакомкой, вдруг превратившаяся в настоящую бабу-ягу, развеселила его до чрезвычайности. «Амиго, ты же мужчина!» — сказал он, отсмеявшись. «Еще великий Омар Хайям, да будет счастлива его вечность в раю, сказал: пей с достойным, который тебя не глупей, или пей с луналикой любимой своей. Никому не рассказывай, сколько ты выпил. Пей с умом, пей с разбором, умеренно пей». «Вам легко говорить», — нахмурился Олег. «Можно подумать, все прямо такие праведники и трезвенники кругом. Да тот же ваш Хайям писал: вино пить грех, подумай, не спеши, сам против жизни явно не греши. В ад посылать из-за вина и женщин? Тогда в раю, наверное, не души». «Амиго, ты меня приятно удивил», — воскликнул Эльгара. «Не часто встретишь знатоков восточной поэзии». «Да каких там знатоков?» — махнул рукой Сотников. «Просто один раз оформлял сауну на Электрозаводской, и там на стене была чеканка, а на ней этот стишок. Шабашка, ну я там 3 дня возился, вот и выучил». «Так ты художник?» — обрадовался Эльгара. «Первый раз встречаю здесь художника. Впрочем, об этом потом. Давай перейдем к главному. Попытайся открыть портал. Еще раз вспомни, что ты чувствовал, о чем думал, что делал. Ну?» «Да ни о чем я не думал», — пожал плечами Сотников. «И не делал ничего. Проснулся с будуна. Ну, вырвало меня, вот, и открылся портал». «Нет, это было потом. Пришла эта Лика, орала, я тоже что-то ей сказал. Спросил, где та, с которой... Ну, я же рассказывал». Эльгара с трудом скрыл улыбку, кивнул. «Потом я вроде упал на пол, или я уже лежал на полу». «Быть может, ты эмоциональный проводник? Или все же мануальный?» — задумчиво произнес Эльгара. «Давай, Омега, попробуй упасть здесь так же, как тогда». «Да нафига!» — закричал Олег. «Вы же сами сказали, что проводники могут открывать эти ваши порталы только в определенных местах». «И в результате определенных действий», — добавил Эльгара. «Омега, не упорствуй, не заставляй меня совершать нехорошие поступки. Падай!» Осознавая весь идиотизм ситуации, Олег залез с ногами на кресло, свесился вниз и сполз на пол. Эльгара с горящими от нетерпения глазами смотрел на него. Ничего не произошло. «Ну, вот», — сказал Олег. «Попробуй еще раз», — нетерпеливо приказал Эльгара. «Да фигня это все». Сотников поднялся на ноги. «Не знаю, что там случилось. Может, это вовсе и не я сделал». «Попробуй, Амиго». Голос Эльгара сделался вкрадчивым, глаза недобро блеснули, а рука легла на плоскую полированную коробку, висевшую на ремне. «Да так можно пробовать хоть целый день», — заупрямился Олег. Ему не хотелось двигаться, зато очень хотелось еще вина. Щелкнула крышка коробки, и Эльгара вытащил большой пистолет с тонким стволом. Пистолет был позолоченным, украшенным инкрустацией, и имел весьма угрожающий вид. Сотников сразу вспомнил, такие он видел в старых черно-белых фильмах про революцию, назывались они «Маузер», и ими пользовались самые главные начальники красных и атаманы бандитских шаек. «Стрелять будете?» — сдавленно спросил он, снова забираясь на кресло. «Это не по законам этого гостеприимства. Мы же вино пили вместе. У нас в России так не принято». «Тут тебе не Россия, Амиго», — сказал Эльгара. Движением большого пальца взвел курок своего антикварного пистолета, хищно осклабился и указал стволом на пол. «Падай». Олег послушно упал. Потом еще раз. И еще. Результат был такой же, как и в первый раз. Никакой. «Может, достаточно?» — поинтересовался Олег после 10-го раза. «Может быть». Эльгара поправил стволом пистолета фуражку, нахмурился, убрал оружие в деревянную кобуру. «Значит, ты делал что-то еще. Думай». «Я жрать хочу», — с вызовом сказал Сотников. «И выпить еще. Мне плохо». «Всем плохо, амиго», — проворчал Эльгара. «Вот отвезу тебя обратно на сухую пустошь. Там пограничники тебя и напоят, и накормят». «Может, договоримся?» Олег изобразил на лице гримасу, которую всегда делала Верка, когда ее останавливали гаишники. «О чем?» — усмехнулся Эльгара. «Мне от тебя нужен портал. Тебе еда и выпивка. Какие тут еще могут быть договоры?» «Вообще-то я хочу домой», — сказал Олег. «Мне тут порядком надоело». «Тем более», — повысил голос Эльгара, — «делай портал, и скоро ты будешь дома, амиго. Другого пути нет». В этот момент где-то в глубине удивительного дома раздался тихий, но настойчивый звон колокольчика. Эльгара изменился в лице, словно вспомнил о чем-то чрезвычайно важном. Не хватало только театрального жеста с хлопанием себя по лбу. «Что это?» — спросил Сотников. «Сиди здесь», — сухо произнес капитан, поднялся и вышел. Олег нахохлился в кресле, как воробей, и прислушался. До его ушей долетел низкий невнятный голос Эльгара и чей-то еще, явно женский, высокий и звонкий. Слова капитана разобрать было сложно, а вот то, что говорил его визави, Сотников сумел разобрать, хотя и не до конца. «Очередной приблудыш. Мне надоело, скучно. К маме. Да прямо сейчас. Делайте тут, что хотите». Затем голоса стали глуше, словно говорившие перешли в другое помещение. Вскоре послышался звон металла, что-то разбилось, а потом Эльгара очень громко воскликнул. «Ну хорошо, хорошо, Чикитина!» И снова наступила тишина. Олегу надоело сидеть без движений, и он принялся осматриваться. Большое помещение, вырубленное, судя по всему, прямо в толще утеса, имело сводчатый потолок и три узких окна, за которыми теперь колыхался туман. Стеклянные колбы, укрепленные на каменных стенах, то и дело вспыхивали и гасли. Подойдя к одной из них, Олег увидел, что внутри находится металлический стержень, по которому время от времени с легким треском пробегают голубые электрические разряды. Протянув руку, он коснулся зеленоватой стенки колбы и тут же отдернул руку, получив весьма ощутимый удар током. «Это искровой светильник. К нему лучше не прикасаться», — раздался у него за спиной женский голос. Олег быстро обернулся и увидел наверху лестницы в дверном проеме девушку. Светильники вспыхнули, где-то ударил гонг. Сотников открыл рот, чтобы что-то сказать, и не смог, пораженный фантастической красотой незнакомки. Высокая, стройная. Она была одета... Нет, неправильное слово. Облачена в темно-зеленое длинное платье с кружевной оторочкой по рукавам и вороту, поверх которого, как влитой, сидел кожаный жакет с золотыми пуговицами. У девушки была точеная шея, темные волосы, струящиеся по лицу греческой богини, и огромные синие глаза в обрамлении густых ресниц. Олег вдруг словно бы взглянул на себя со стороны, всклокоченный, опухший, с помятым лицом человек, обряженный в хламиду из некрашенной холстины. Клоун, бомж, недотепа, лох. Стыд и позор. Девушка улыбнулась чуть снисходительно и в то же время без презрения. Легко повернулась и ушла. Олег некоторое время смотрел на закрывающуюся дверь, потом очнулся и не понял, что с ним происходит. Перед глазами стояло лицо девушки, синие глаза, полуулыбка, обрис скул, черный локон на виске. где-то внутри, там, где, видимо, и находится никем никогда невиденная душа, сладко заныла. Такого с Сотниковым, пожалуй, не было никогда в жизни, ни в юности, ни с Веркой, ни с теми несколькими случайными девицами, что встречались ему и становились мимолетными любовницами уже после женитьбы. Там все было просто — симпатия плюс физиология. «Как у собачек», — подумал Олег. Был, правда, в жизни Сотникова один момент, связанный с влюбленностью, но вспоминать о нем он не любил и сейчас тоже не стал, тем более что все его мысли были заняты незнакомкой. Плохо понимая, что делает, Олег двинулся к лестнице. У него не было никакого плана действий, просто он хотел снова увидеть девушку, удостовериться, что она не почудилась, не пригрезилась ему. Но едва он занес ногу над первой ступенькой, как дверь наверху снова распахнулась, и на пороге появился Эль Гарро. «Омега, поскучай тут в одиночестве», — сказал он будничным тоном, так, словно 15 минут назад не угрожал Сотникову пистолетом. «Часа через три я вернусь. Кухня вот за той дверью. Туалетная комната рядом с кухней. Еду найдешь в буфете. Мартыши помогут, если что. Я тебя запру уж, не обессудь». «А кто?» — начал был Олег, собираясь спросить о прекрасной незнакомке, но дверь со стуком захлопнулась, в замке проскрежетал ключ. Наступила тишина, а потом сверху, сквозь камень стен и перекрытий, донеслась знакомая уже музыка. Дирижабль, сияющий ангел, отправился в очередной рейс, унося прочь из скального дома Эльгара и незнакомую девушку.